Корни трагедии. В рукописном фонде Анны Андреевны Ахматовой, Русская национальная библиотека, Санкт-Петербург, на полях черновика одной из ее статей о Пушкине притаились два стихотворных наброска. Тематически они не связаны с пушкинскими студиями Анны Андреевны. Они принадлежат к числу так называемых «бродячих строчек», определение, часто встречающееся в переписке Ахматовой и в письмах о русской поэзии Николая Гумилева. Ни для кого и ни для чего не предназначенные, в сущности, они являются дневниковыми записями. Отсутствие даты, присутствие рифм такому толкованию не мешают. Время написания легко устанавливается по содержанию черновика основной пушкинской статьи. Это 1958-59 годы. А рифмы возникали легко у Ахматовой, писавшей стихи с 11 лет. Стихотворная форма точнее выражала ее сокровенное сознание, чем проза. Об этом часто говорила она сама и письменно, и устно. Оба наброска, двустрочный и шестистрочный, до сих пор не опубликованы. Первый, вероятно, отпугнул редакторов своей обнаженностью, второй — загадочностью. Не находя смысловой связи в шести строках, ранние обработчики фонда Ахматовой расчленили их на два стихотворения. Вслед за первыми редакторами эти стихи так и печатаются, начальные четыре строки в одном издании, остальные — в другом. К тому же между этими двумя публикациями пролег промежуток в 10 лет. Ясно, что оба наброска нуждаются в новом прочтении и в реальном комментарии. «Звон монет», — так начинает Ахматова, но строка обрывается и графически превращается в заголовок следующего двустишия: «И думы нет, и дома нет, и даже дыма нет». Оно выросло из рифмы «нет» к слову «монет», но... наполненность его далеко оставляет позади формальную связь. Крайнее выражение внутренней опустошенности соседствует с признанием своего бытового неустройства. Как ни странно, но неуютная жизнь возникла из-за непривычной для Анны Андреевны относительной материальной обеспеченности. Это внесло новый элемент в ее отношения с домочадцами и близкими. Звон монет послышался после того, как Ахматова начала заниматься стихотворными переводами, а они-то и убивали творческую энергию поэта. Об этом Анна Андреевна не раз говорила с Лидией Корнеевной Чуковской. На вопрос, пишет ли она новые стихи, Анна Андреевна как-то ответила: «Конечно, нет, переводы не дают. Лежишь и прикидываешь варианты. Какие стихи, что вы?» Этот разговор происходил в 1952 году, а когда Ахматова стала переводить еще более систематически и профессионально, она снова жаловалась Лидии Корнеевне: «Я себя чувствую каторжницей. Минут на 20 взяла сегодня своего Пушкина, дуэль, и сразу отложила. Нельзя. Прогул совершаю». Это говорилось в 1958 году. 19 декабря — дата записи Лидии Корнеевны Чуковской. Приблизительно к этому времени я и приурочиваю обсуждаемые наброски. Как же проходили дни Анны Андреевны в эти годы? Каждый, кто встречал ее в последние 10 лет жизни, помнит, что она жила на два города, естественно, на два дома. Возраст и болезни уже не позволяли ей селиться одной. Больше 4 месяцев подряд Анна Андреевна вообще не живала в Москве из-за чрезвычайно жестких правил прописки. Если квартира-съемщик отсутствовала сверх этого срока, милиция имела право его выписать, то есть лишить возможности жить в родном городе. Легко себе представить, как опасалась этого Анна Андреевна. На частые уговоры обменять свою ленинградскую комнату на московскую она отвечала с тоской: «А где вы меня похороните?» Она боялась остаться вне Питера не только при жизни, но и после смерти. Как мы помним, в любимом городе она жила вместе со своей падчерицей Ириной Николаевной Пуниной и ее дочерью Аней, Анной Генриховной Каминской. Обе они выросли на ее глазах. И в доме царил совсем другой тон, более фамильярный, чем на Ордынке, иногда слишком бесцеремонный. Но Анна Андреевна находила в этом свою прелесть. «Ира — единственный человек, кроме Лёвы, конечно, который говорит мне «ты», — нередко замечала она. А Лёва все еще был в лагере, присылая оттуда матери трудные письма, не знаю, как назвать их иначе. Он вернулся в 1956 году до такой степени ощетинившийся против нее, что нельзя было вообразить, как они будут жить вместе. Оба были больны, обоим надо было лечиться, а Леве не терпелось строить себе новую свободную жизнь. Кончилось тем, что он жил один на отлете. Его приходы вносили больше напряжения в эту странную семью. К сожалению, окружающие не старались смягчить это положение, напротив, только усиливали назревающий полный раздор. Долгое ожидание возврата сына, завершившееся так убого, одной из составляющих печального самораскрытия и думы нет. Ясно, что тут подразумевается не вялость мысли, а нечто подобное жалобам библейского Иова. «Думы мои, достояние сердца моего, разбиты». Остановимся на третьем члене триады. И даже дыма нет, не только дома, но и хозяйства нет. В русской деревне долго сохранялось старинное употребление слова «дым». Оно означало «двор», «тягло», «очаг». Другими словами, в этой строке подразумевается «нет семьи». И это вносило в набросок дополнительную краску тоскливой заброшенности в эти слова. Свои бродячие строчки Ахматова на гора не выдавала, но то, что слышится в прикорнувшем на полях рукописи двустишии, вошло в законченное стихотворение, написанное тогда же. При жизни автора оно не было напечатано по цензурным соображениям. Но Анна Андреевна охотно читала его друзьям. Я даже помню, как остро я восприняла стих «Разве этим развеешь обиду?» Вероятно, из-за гармонического движения в нем гласных, да и согласных. «Разве развеешь?» Перечтем это стихотворение целиком. «Вижу я, лебедь тешится моя, Пушкин. Ты напрасно мне под ноги мечешь и величие, и славу, и власть. Знаешь сам, что не этим излечишь песнопение светлую страсть. Разве этим развеешь обиду? Или золотом лечат тоску? Может быть, я и сдамся для виду? Не притронусь я дулом к виску. Смерть стоит все равно у порога. Ты гони ее или зови, а за нею темнеет дорога, по которой ползла я в крови. А за нею десятилетия, скуки, страха и той пустоты, о которой могла бы пропеть я, да боюсь, что расплачешься ты. Что ж, прощай, я живу не в пустыне. Ночь со мной, всегдашняя Русь. Так спаси же меня от гордыни. В остальном я сама разберусь». 9 апреля 1958. В этом стихотворении много реминисценций. В пору размышления над 8 главой Онегина Ахматова останавливается на строках. А перед ним воображение, свой пестрый мечет фараон. Она старалась припомнить, где же у Пушкина попадается это выражение. Нашла. 5 ноября 1830 года Пушкин писал Вяземскому о злободневных политических событиях. «Мечут нам чистый баламут, а мы еще понтируем». Вот и появилось у Ахматовой выражение «под ноги мечешь». В той же ее первой в строфе обнаруживается еще один источник, вернее, самоповторение, восходящее к молитве 15-летнего Лермонтова. «От страшной жажды песнопения, пускай, Творец, освобожусь, тогда на тесный путь спасения к тебе я снова обращусь». У Ахматовой стихотворение 1913 года «Я так молилась, утоли глухую жажду песнопения». В нашем стихотворении «Песнопение. Светлую страсть». Интересный источник ахматовской строки «Не притронусь я дулом к виску» указан Кралиным в уже упоминавшемся двухтомнике издательства «Правда», том 1, страница 421. «Обиду стерла кровь, и ты думаешь, по нем вздыхая, что я приставлю дуло, я, к виску». Это строки из стихотворения акмеиста Нарбута «Самоубийца». Нарбут. Плоть. Одесса, 1920. В издании 19 года под тем же заглавием напечатано по рукописи совсем другое стихотворение. Наконец, ахматовская «Ночь со мной» корреспондирует с герценовской главой из «Былого и дум». «Океано Нокс» — встает из океана ночь. Что же остается своего, несмываемого Ахматовского в этом законченном стихотворении? Всегдашняя Русь как оплот и гордыня, как непобежденная греховность. Эти прояснившиеся реминисценции помогут нам разгадать ребус второго черновика, набросанного на обороте того же листа из пушкинской рукописи Ахматовой. «Не с тобой мне есть угощение, не тебя мне просить, а прощение. Не тебе я в ноги валюсь, не тебя по ночам боюсь». Зазвонили в угличе рано, у царевича сердце рано. Какие подземные воды вынесли на поверхность эти строки, я догадалась сразу. Но я молчала, одними догадками никого ни в чем не убедишь. Однако не так давно моя тайная версия получила неожиданное подспорье. Оказалось, что в собрании коллекционера Лессмана хранилось еще много неопубликованных набросков Анны Андреевны. Их подверг анализу Тименчик в статье «Страницы черновиков Анны Ахматовой». Несмотря на чисто случайное соединение в одном месте разрозненных листков, Тименчик сумел наметить в этих бродячих строчках основные темы, характерные для последнего творческого периода Ахматовой. Тут мотивы для незавершенной пьесы и новые ходы для поэмы «Без героя», и тема сына, тишина заполярных нар, попавшая в отделанном виде в стихотворение «Немного географии» и память о Древней Руси. Но центральное место в этих набросках, по верному наблюдению Тименчика, занимает кружение вокруг двух лирических циклов «Чинкве» и «Шиповник цветет». Известно, что они посвящены одному и тому же лицу и связаны определенным сюжетом. Речь идет о встрече в 1945 году с приехавшим в Ленинград из Англии философом сэром Исаем Берлиным и об отказе Анны Андреевны встретиться с ним в 1956 году, когда он вторично приехал в Советский Союз. Очевидно, к тому же сюжету относится и наш второй набросок, связанный с лессмановскими строчками разнообразными перекличками. Выделим их. Для строки «Не с тобой мне есть угощение» находится аналог в вычеркнутой строфе из третьего стихотворения цикла «Шиповник цветет». «Мы с тобою, друг мой, не разделим то, что разделить велел нам Бог. Мы с тобою скатерть не расстелим, не поставим на нее пирог». Следующая строка наброска «Не тебя мне просить о прощении» рифмует с бродячими строчками из лессмановского собрания. И я поняла, это даже не мщение, а просто он молит, он просит прощения. Тема его вины окрашивает также 11-е стихотворение из «Шиповника». «Ты знаешь, что тебе простили». Однако остановиться на этом мотиве Ахматова не может. Вина остается в этом сюжете, но в новом варианте она падает на другой персонаж, на нее. Прощенье ли услышать ожидала, прощанье ли вставало перед ней. Но нет, она перед ним не виновата, не тебя я когда-то губила. Как в предыдущем наброске доминировала рифма «нет, нет, нет», так и в шестистишии слышится внутренний диалог, построенный на отрицание «не», он не друг и не враг и не демон. Вина есть у героини, но не перед ним, не тебе я в ноги валюсь. Не тебя по ночам боюсь. Перед кем же такая страшная вина? У царевича в сердце рана. Убиенный, по преданию в Угличе, царевич Дмитрий Иванович был виноват только в том, что он родился. Сын Иоанна Грозного не должен был существовать на земле. Он мешал другим претендентам на русский престол. Таким же безвинным страдальцем стал в том же девятилетнем возрасте сын Анны Ахматовой и расстрелянного поэта Николая Гумилева. Он был обречен на несчастье самим фактом своего рождения и оказался центральной фигурой в трагической развязке остросюжетного конфликта. Как ни странно, лучше всех катастрофичность его судьбы выразила Марина Цветаева в экзальтированных строках из цикла «Стихи к Ахматовой». Они были написаны в 1916 году, следовательно, задолго до расстрела Гумилева. Но как часто поэты бывают правы в своих прозрениях. Я никогда не любила стихотворение «Имя ребенка Лев», из-за напряженной приподнятости тона этой осанны маленькому царю. Цветаева оказалась пророчицей, сказав: «Страшное наследие тебе нести». Но она же и надеется на его спасение в очень вольно выраженных молитвенных словах. «Бог, внимательней за ним присматривай, царский сын гадательный остальных сынов». Но почему он оказался ключевой фигурой во внутренней борьбе Ахматовой? Речь идет во всех набросках, как и в цикле «Чинкви и шиповник», о встречах с заморским гостем, оставивших сильный след в творческом сознании Ахматовой. Зачем же вторгается в старинный спор двух, третий? То он в сумраке прогнивших нар, то в отзвуке давно погибших звонниц, то, спускаясь опять по каменным ступеням, древним, как сражение на Дону, словом, в лесмановских черновиках проступает еще одна сквозная черта, так или иначе адресованная пришельцу из Европы. Это мотивы всегдашней Руси. Наблюдение Теменчика согласуется с появлением одного из самых безответных героев русской истории — Дмитрия Царевича. Тут нам пора перейти из области поэтических видений к тьме низких истин. Обратимся к воспоминаниям сэра Исаи Берлина. В главе, повествующей о ленинградских встречах и московской невстрече его с Ахматовой, он описывает события в трезвых будничных тонах. Это-то нам и нужно. В следующий приезд в Советский Союз в 1956 году я не виделся с ней, пишет Берлин. Пастернак сказал, что хотя Ахматова и хочет меня видеть, но ее сын, который был вновь арестован вскоре после нашей встречи, только недавно вышел из заключения, и свидания с иностранцами были ей сейчас не кстати, особенно потому, что она приписывала яростные нападки партии на себя, по крайней мере частично, моему посещению в 1954 году. Пастернак сказал, что сомневается, что мой визит причинил ей какой-то вред, но так как она, очевидно, считает, что это так, ей посоветовали избегать компрометирующих связей, она не может встретиться со мной. Цитирую по переводу Наймана, напечатанному в его книге «Рассказы о Анне Ахматовой. Москва, 1989, страница 262». Так и кажется, что разговор вели между собой не поэт и философ, какими мы привыкли считать носителей названных имен, а два респектабельных джентльмена. Да и то сказать, дружеская услуга, оказываемая Борисом Леонидовичем Анне Андреевне, ставила его в неловкое положение. Не менее неловко должен был чувствовать себя джентльмен, которому дома отказывают в приеме. Тем более, что тут была замешана политика, совершенно фантастическая в глазах гражданина одного из самых правовых государств в Европе. Оба собеседника забыли о собственных наблюдениях над советской жизнью, в которой так явственно угадывали присутствие иррационального начала. Но тут верное чувство истории им изменило, и они искали здравого смысла там, где его никогда не было и быть не могло. Вероятно, я удивлю сэра Исаю Берлина, если сообщу, что Леву очень жестко допрашивали о визите заморского дипломата к его матушке. В первые дни после возвращения, когда все в его сознании ходило ходуном, Лева не мог связно рассказывать о всем перенесенном за эти годы. Тем больше веры вызывали слова, вырывающиеся у него бесконтрольно. Так, например, его мучило, что он отозвался пренебрежительно об Анне Андреевне в связи с вопросом о злополучном визите. Мама стала жертвой своего тщеславия. В другую минуту он вспоминал с надрывом, что должен был отвечать за пепел сожженных бумаг, лежащий в пепельницах. «Что она жгла?» — спрашивали его. А это были всем известные сожженные записочки, на которых Анна Андреевна записывала зловещие новости, справедливо боясь подслушивающего аппарата, не замечая, как выдают ее эти сожженные бумажки, найденные очередным стукачом после ухода от Ахматовой кого-нибудь из ее близких друзей. Однажды Лев невольно вспомнил, как следователь, схватив его за волосы, бил головой о крепкую стену Лефортовской тюрьмы, требуя его признания о шпионской деятельности Ахматовой в пользу Англии. Слова следователя он не передавал мне с такой точностью, но совсем на днях, февраль 1995-го, я прочла сообщение Олега Калугина, где об этой версии КГБ говорится без обиняков. Постепенно Лёва отходил от политической стороны своей судьбы и переводил свои отношения с матерью в бытовой психологический план, при этом очень банальный. Помню, как редко плачущая Анна Андреевна прослезилась, жестоко уязвленная моим неосторожным рассказом. Речь шла о его стремительном ухаживании за одной из приятельниц Анны Андреевны, которой он жаловался. «Мама не любила папу, и ее нелюбовь перешла на меня». «Он торгует нами», — вскричала в слезах пораженная Ахматова. Да, конечно, узнать из достоверного источника об отношениях знаменитых поэтов Ахматова и Гумилева было жгуче интересно и повышало шансы их влюбленного сына на внимание дамы. Потому-то она и рассказывала мне об этих беседах. Анну Андреевну угнетало это сознательное снижение масштаба ее общей судьбы с сыном. Ее поражал появившийся у него крайний эгоцентризм. «Он провалился в себя», — замечала она, или «Ничего, ничего не осталось, одна передоновщина». Она убежденно говорила, что он таким не был. «Это мне его таким сделали». «Но откуда же эта сильная нота вины? Тебе я в ноги валюсь, тебя по ночам боюсь». Выслушивая не один раз тяжкие размышления Анны Андреевны о Леве, я не отдавала себе отчета, а, может быть, и не знала, что у нее были реальные возможности уехать из России вскоре после казни Николая Степановича Гумилева. «А что бы было, если бы он воспитывался за границей?» — часто спрашивала она себя. «Он знал бы несколько языков, работал на раскопках с Ростовцевым, перед ним открылась бы дорога ученого, к которой он был предназначен. Имеются два документа, где прямо говорится о ее намерениях эмигрировать. Так Вейдле рассказывал о встрече с Ахматовой перед своим отъездом навсегда из России. Анна Андреевна просила меня навести в Парижской русской гимназии справки насчет условий, на которых приняли бы туда ее сына, если бы она решилась отправить его в Париж. Сама она никуда не собиралась». Вейдле вспоминал об этом разговоре уже после кончины Ахматовой, когда ее отрицательное отношение к эмиграции было широко известно по ее стихам и поведению. Но вот в другом документе, написанном в 1926 году, отражено уже прямое намерение Анны Андреевны уехать, имея в виду письмо Марины Цветаевой из Бельвю от 26 ноября 1926 года. «Пишу вам по радостному поводу вашего приезда. Хочу знать, одна ли вы едете или с семьей, мать, сын? Но как бы вы ни ехали, езжайте смело, переборите аграфию и напишите мне тотчас же, когда одна или с семьей, решение или мечта. Знайте, что буду встречать вас на вокзале». Вот это была единственная возможность спасти Леву. Многие матери покидают родную страну, чтобы избавить своих детей от преследований. Но отказаться от своего призвания Анна Ахматова не могла. Долг матери столкнулся с долгом поэта. Вот где было заложено начало настоящей, невыдуманной трагедии. Это предрешило трудную судьбу Льва Николаевича Гумилева. Сентябрь 1995.